Я восхищаюсь вашим красноречием. У вас бархатный голос. Едва лишь вы открыли рот, мне следовало немедленно развернуться и отправиться прямиком домой, но я не сделал этого, так как вы заставили меня остаться своей фразой. Я в черном, потому что ношу траур по мужу. Вы хотели вызвать во мне сочувствие, верно? Установить связь с пациентом, как вас учили, завоевать его доверие, добиться, чтобы он стал внушаемым. «Где доктор Роуз?» — спросил я, как только вошел в кабинет. «Вы сказали, я доктор Роуз, доктор Эллисон Роуз. Вероятно, вы ожидали увидеть моего отца? 8 месяцев назад он перенес инсульт, сейчас уже идет на поправку, но им потребуется еще некоторое время, так что пока он не принимает пациентов, я заменяю его». И вы начали мне рассказывать, что вам пришлось вернуться в Лондон, что вы скучаете по Бостону, но так даже лучше, потому что там воспоминания были слишком болезненны. И из-за него, — пояснили вы, — из-за вашего мужа. Вы зашли так далеко, что назвали мне его имя. Тим Фриман, его болезнь, рак прямой кишки, и в каком возрасте он умер? 37 лет. Вы рассказали мне, что сначала откладывали рождение ребенка, потому что учились в медицинском колледже, а когда, наконец, пришло время подумать о продолжении рода, муж боролся за выживание, и вы тоже боролись за его выживание, и в той борьбе ребенку попросту не было места. И я, доктор Роуз, пожалел вас, поэтому я остался. В результате я сижу теперь у окна второго этажа, выходящего на Чалкотт-сквер, и пишу эту несусветную чушь. Пишу, как вы велели, шариковой ручкой, чтобы нельзя было стереть написанное, и пользуюсь тетрадью с пружинным механизмом, позволяющим вставлять дополнительные листы, если позже понадобится добавить чудом припомнившуюся деталь или случай. В общем, занимаюсь совсем не тем, чем должен был заниматься. И чего ждает от меня весь мир? А именно, стоя бок о бок с Рафаэлем Робсоном, уничтожать эту проклятую вездесущую пустоту между нотами. Рафаэль Робсон, слушай ваш вопрос. Расскажите мне о Рафаэле Робсоне. Сегодня утром я пил кофе с молоком. И сейчас расплачиваюсь за это, доктор Роуз. Мой желудок в огне. Языки пламени лижут мои внутренности, опускаясь все ниже и ниже. Огонь поднимается кверху, но только не внутри моего тела. Там все происходит не так. Обычное вздутие желудка и кишечника, по утверждению моего врача, метеоризм, произносит он нараспев, будто одаривает меня медицинским благословением, шарлатан, знахарь, третьесортный костоправ. Мои внутренности пожирает нечто ужасное, а он называет это ветрами. «Расскажите мне о Рафаэле Робсоне», — повторяете вы. «Почему?» — спрашиваю я. «Почему о Рафаэле?» «Потому что это подходящее начало для рассказа. Ваш мозг подсказывает вам, с чего начать, Гидон. В этом заключается данный метод». «Но началось все не с Рафаэля», — возражаю я. «Началось все 25 лет назад в доме для бедных на Кенсингтон-сквер. 17 августа. Там я жил. Конечно, не в доме для бедных, а в доме родителей отца на южной стороне площади.